Эль-Матьери Эл-Сиран. Город я еще не изучила, но этот парк знаю уже вдоль и поперек. Опять мы пристроились к сумрачному ряду, спрятавших нас от солнца и от любопытных глаз высоких кипарисов. И опять леди Сейсиль потянула на мясные пирожки. Жарко же! Сейчас бы ломтик мускусной дыни и стакан прохладного кислого морса. Вот было бы счастье. Так ты побывал в кабинете? Ну да, под присмотром Мерзьена мышь веником гонял. Как-как? Мерзьена? Заморгала леди, кусая губу, чтобы не захихикать. Вздохнула. Эх, прокололась. Осторожнее надо быть. Мыши не нашел, зато рассмотрел, что все ящики стола на замках. Без ключа не открыть. Плохо. И что делать? Я бы взялся сам, но за мной, как выхожу за ворота, следят. Уже несколько раз замечал. Фея ощутимо напряглась, выпрямила спину и нахмурилась. Следят? Да. Я человек в особняке новый. Думаю, пока мне не доверяют. А за вами не следят? Надеюсь, что нет. Не уверена. Теперь попробую посмотреть. Эх, фея, фея. Не замедляйте шаг и не останавливайтесь перед тем, как обернуться, посоветовала я. А лучше и вовсе не оглядывайтесь, а просто бросайте косые взгляды в витрины или окна. Заходите в магазины и смотрите, кто из прохожих не пойдет своей дорогой, а начнет топтаться неподалеку. Теперь лицо феи казалось расстроенным. Ну да, почти наверняка корит себя за беспечность. Хотя не так уж она и виновата. Нормальные люди о таком просто не задумываются. Это мне уже досталось один раз за легкомыслие по самое не хочу. Так что теперь я параноик. Бедный и одинокий, который до сих пор не может встретиться с любимой тетей, хотя где находится гостиница «Кубок Короны», мне давно уже известно. Увы, расположена та была неудачно для визитов, на противоположном от герцогской резиденции берегу Меры. «Так за что бы ты взялся?» Подхватила потерявшуюся нить разговора леди Сейсиль. «Думаю, нужно раздобыть отмычки и научиться ими пользоваться. А еще я читал когда-то, что с ключей снимают слепки, и тогда можно изготовить копию». «Я могу попробовать». В голосе феи зазвучали интонации сабельника, рвущегося в атаку на врага. К герцогу ходят какие-то темные личности. Сами же слышали о брошенном в реку трупе, напомнила я. Будьте осторожны в выборе учителей. Ясно. Пирожок хочешь? Похоже, мы подружились. Ну, раз так, орехов в сахаре хочу. И цукатов. В чем проблема? Поехали купим. Четверть часа спустя я с кульком засахаренного фундука снова устроилась у тех же кустов. Хрустела лакомством. Машинально следила за серенькой печугой, скачущей с ветки на ветку в гуще кипарисовых веток, и размышляла о жизни. Возможно, когда совсем не с кем поговорить и не на кого опереться, любой невраг кажется другом. А у нас с леди Сейсиль еще и ситуация была схожей. Обеих кабан держал на коротком поводке, используя документы. Интересно, что именно случилось с феей? Выглядит она чуть старше меня, так что, наверное, дело не в опекунстве. И, что особенно интересно, сама его загребущая светлость не подозревает, что имеет власть над прелестной леди. Иначе, подозреваю, разговор был бы другим. Но я реально тихо зверела от одиночества и от невозможности обсудить свои дела хоть с кем-то, кроме фарша, во время утренней чистки, выплеснуть эмоции, поплакаться в жилетку. Когда так долго держишь все в себе, счастье это не добавляет. А я булькала в собственном соку уже 2 с лишним месяца. Найти бы хоть какой-то способ связаться с тетей Анель. После того первого раза на глаза она мне не попадалась. Я раздумывала, не написать ли и не послать ли с каким-нибудь уличным мальчишкой записку. Только где гарантия, что очередной присматривающий за мной господин в штатском не перехватит гонца? Горсть медиков и пара угроз – и все то, что я старательно прячу, вылезет на свет. А как только вскроется моя связь с тетей Анель, из особняка меня вышвырнут. Причем безо всякого рекомендательного письма. Безопаснее набраться терпения и обождать, продолжая изображать честную простоту. Рано или поздно от меня отстанут. Ух, терпение и только терпение. Не зря есть пословица про то, что догонять и ждать – две самые трудные вещи на свете. Но сейчас жутко хотелось просто прислониться к кому-то понимающему и разделяющему. А рядом была леди Сесиль. Симпатичная, дружелюбная, неглупая, моего возраста, с похожими проблемами. Может рискнуть и приоткрыть створки раковины чуть шире. «Знаешь, я спрашивала герцога о тебе». Внезапно заговорила фея, которую почему-то не прельстили орехи. А он усмехнулся и сказал, что, вероятно, ты на что-то изгодишься, потому что ради карьеры и хоть какого-то статуса землю готов рыть, ведь твой отец носил берет. Это правда? Чуть не подавившись, уставилась на леди Сесиль. То, что она прощупывала почву, задавая вопросы третьим лицам, странным не казалось. Мы уже не раз сталкивались, даже были сообщниками, так что осторожно навести справки разумно. Но к чему ей знать, кем был мой отец? Или она просто пытается таким образом показать, что играет в открытую? Ну ладно, секрета в том нет, раз даже кабан в курсе. Поймала взгляд голубых глаз и произнесла серьезно. Да, мой отец был лордом. Он тебя признал? Да, но он умер от болезни, когда мне было чуть больше 10 лет. Прости. Но теперь я понимаю, почему ты такой. Какой? Учтивый, воспитанный, грамотный, смелый и нежадный. Ты не подвел тогда на горе и ни разу не просил у меня на чай. То, что мне казалось естественным, как дыхание, оказывается, выделялось на общем фоне, как зеленая лягушка на снегу. Пожала плечами. А что тут скажешь? Ты хочешь получить дворянский титул? «Да он у меня уже есть, только говорить об этом не стану, но как-то ответить надо, причем не солгав». Сунула в рот орех и засмеялась. «Закончить жизнь помощником секретаря определенно не моя мечта». «Понятно». «Да, кажется, мой ответ не очень понравился. Значит, дружеские посиделки в обнимку с нашептыванием на ушко откладываются на неопределенный срок. Ничего, переживу». Промолчу, целее буду. На обратном пути на мосту через меру мы чуть не попали в беду. Счастье, что я заметила девицу с гусем в корзине раньше, чем ее узрел фарш. Вот же... Задний ход не дашь. Свернуть некуда. Зато если мое девиантное, непарнокопытное выпучит глаза и начнет чудить, есть реальный шанс, невзирая на перила, оказаться в реке вместе с феей, Ландо и конями. «Леди, хватайте вожжи!» Вытянув из-под зада, кинула я назад длинные концы. «Что?» «Просто держите, быстро!» Цапнув серую тряпку, на которой сидела, кубарем скатилась с козел и кинулась к фаршу. Вцепилась в вожжи там, где те крепились к уделам, и, уткнув лошадиный нос себе в грудь, накинула на глаза поверх шор, которыми давно оснастила уздечку плотную ткань. Фарш обиженно всхрапнул, что, мол, за дурацкие фантазии? Оглянулась на леди Сесиль, выглядевшую удивленной не меньше коня. Нормально вожжи подобрала. Обернулась, девица с гусем была уже рядом. И ладно бы продолжала идти своей дорогой, так нет. Встала, открыв рот, и разглядывала нас. «Ой, да чего ж кони хороши, золотые!» «Не, ну, она не виновата. Ей-то о фаршевой гусебоязни неведомо. «Но как же не кстати!» — потянула фарша за вожжи вперед, одновременно высвистывая «шагом». Через минуту позади уже начали скапливаться коляски. Перешла на бодрую трусцу, увлекая за собой коней. К противоположному берегу я была мокрой, словно лично волокла это ландо или форсировала реку вплавь. Может, присобачить фаршу на уздечку не просто шоры, ограничивающие боковое зрение, а глухое забрало? Дернул за веревочку, забрало упало, и никакие гуси не страшны. Спокойнее будет однозначно. И чем это было? Кучер, который не правит конями, а бежит впереди и тащит их за собой, это определенно оригинально. Спокойно поинтересовалась фея, возвращая мне вожжи. Альтернативой могло стать купание в мире или оборванные постромки. Эта скотина до смерти боится гусей. Ой, простите, леди. Каких гусей? Ну, таких. Га-га-га. Понятно, объяснила я. И впрямь скотина. Мы переглянулись и засмеялись. Может, все-таки довериться?